Он что, в зеркале показался? О чем ты говоришь? Здесь на диванчике сидел. Витасик подпрыгнул с диванчика. Витасик, герой шестидневной любви, ты бы хоть курточку снял? Он не снял, он спросил. Он тебе угрожал? А ты думал? Он сказал, если кто узнает, что он ко мне приходил, тому не сдобровать. Я зажал ладошкой рот. Ну, спасибо, промолвил Витасик. У меня нет никого, кроме тебя, оправдывалась я. Но Мерзляков хитер, изворотлив умом. А может быть, он на пушку брал, чтоб ты не болтала? Я обрадовалась. Конечно, на пушку. Только вдруг он опять придет. Обещался? Его ко мне тянет. Он сказал, что Бог совсем не такой, как нам кажется, что хотя он есть, это в принципе не имеет значения. — А что имеет? — насторожился Витасик. — Я не поняла, — призналась чистосердечно. Но вообще он говорил о том, что нужно беречь природу, не загрязнять леса и водоемы. Витасик хмыкнул. А о том, что нужно лечить больных, не обижать домашних животных, уважать старших, почитать начальство, об этом он тоже распространялся? — Почему ты спрашиваешь? — Каким ты был, — весело и фальшиво запел Витасик, — таким ты и остался. — И это ты зря, — не согласилась я. Он раскаивается. Он сказал, что он многое понял, однако идею вселенского коммунизма как идею одобряет и поддерживает. А что он к живой девушке пристает, это его не смущало? Он же мне сначала в любви признался. Чуть-чуть обиделась я за Леонардика. И потом, разве он не прав? Разве не нужно лечить больных и сажать деревья? Какое трогательное и гуманное явление, — умилился Витасик. Я бы попросил у него автограф. Он бронил свои книги, — вспомнила я. Да ну, — не поверил Витасик. Он вообще сомневался, говорил, что культура повсюду выхолостилась, что только новое откровение способно будет ее оживить. Витасик наморщил лоб. — Постой, а что он имел в виду под новым откровением? — Терпеть не могу заумных мужиков. Они всегда склонны к отвлеченным словам и многочасовой болтовне в накуренном помещении. — При чем тут откровение? — рассердилась я. — Ты мне лучше посоветуй, как мне быть. — А ты сама чего хочешь? Чтобы он от меня отвязался. Интересно, это был призрак или привидение? Задумался Витасик. Какая разница? Главное, он на меня набросился. А ты? Я? Что я? Тебе понравилось? Ты что? Вскричала я. Понравилось. Он подушкой душил. И сколько раз ты кончила? Не помню. Ясно. Ничего не ясно. — возразила я. — Я боюсь, что он повадится меня трахать. Витасик, я этого не перенесу. Я так могу умереть. Витасик помолчал. — Ты знаешь, — сказал он мне, — что Егора с Юрой вчера вызывали. Ты чего там про них порассказывала? — Ничего я про них не рассказывала. Просто пришли ко мне два журналиста, ну, эти, которые обо мне статейку написали непонятную. — Сами пришли? — Ну да. Они уже обо всем знали. — Вот дают, — кисло поразился Витасик. — Может, они о нем тоже знают? — предположил он. — С Мерзляковым никогда непонятно, то ли шутит, то ли издевается, то ли правда говорит. — Ты сходи в отделение и заяви, что тебя изнасиловали. — Ведь он тебя изнасиловал или как? — Знаешь что? — сказал я с гневом. — Что? — нагловато спросил Витасик. — Иди-ка сюда, — приказала я. — Нагнись. — Да... — пробормотал виноватый Витасик, удостоверившись. — Как будто трупом пахнет, — сказала я. Витасик покачал головой. Запах его огорошил. — Ты ведь умный, — сказала я. — Ты все знаешь. Скажи, такие вещи случались на белом свете? Ну, вдали от людских глаз. Может быть, ведьмы с ними спали? Витасик беспомощно развел руками. Он ни о чем подобном не слышал. — Что же мне делать? «Что же мне делать?» — спросила я и рассказала про Катюшу Минкову и про молнию на боку. «Я вижу только один выход», — сказал Витасик, подумав. «Одевайся. Едем». «Куда?» — он посмотрел на меня странно. «Как куда?» «В церковь». Пока я одевалась и куталась, предохраняясь от возврата панически бросившей меня болезни, Витасик ходил вокруг меня и изучал предметы, хорошо знакомые ему спальни. Он был на высоте когда-то, но потом опустился, мы подружились. «Ирочка, скажи мне, пожалуйста, вот эти твои мысли о поле и встрече с Леонардиком, откуда это взялось? Ты же была очень земная девушка. Не попала ли ты ненароком в руки какому-нибудь экстрасенсу, эзотерику, нет?» Я решительно отрицала. «В церковь в брюках не годится? А в шотландской юбке не очень пестрая?» «Сойдет», — одобрил Витасик. «Я вообще ни с кем не сплю», — объяснила я. «И вообще после тебя, Лапуля, я спала с мужиками безо всякого энтузиазма». «Ты всегда была очень вежливой девушкой», — поклонился Витасик. «Нет, я правду говорю». «Я тоже после тебя ни с кем не спал, кроме жены», — улыбнулся мой друг. «А в Бога ты веришь?» — спросила я. «Да все никак не решусь», — замялся он. «Знаю, что необходимо и очень полезно, но, может быть, от того, что все это знаю», — рассказывал он мне по дороге, — «стою, понимаешь, и чего-то выжидаю. Выжидаю». «Ну а после того, что случилось со мной?» Витасик покосился на меня. «Во всяком случае, это вдохновляет. И опять то ли шутит, то ли издевается, но у меня с ним дружба». И отправились мы с ним за город, будто в Москве церквей нет. А он говорит, что под Москвой как-то вольготнее. Ну, поехали. И снова я еду по осеннему пейзажу, мимо желтых деревьев и засыпающих, будто рыба прудов. И взлетели мы в скорости на горку, мимо свалки увядших венков и неровных, как детские каракули, оград и крестиков. И вдруг медным самоваром пылает и блещет церковь. Приехали. А было воскресенье, и только-только кончилась служба, и народ постепенно расходился, выходил на паперть и крестился, оглянувшись на самовар. И я косыночку накинула, входим, проталкиваемся против течения, а там еще свечками торгуют. Я захотела купить надышанный и насмоленный воздух густ непонятной мне густотой. И я чужой долговязой фигурой стою последней в очереди за свечами, дылда со своими эталонными пропорциями, только щиколотки заужены дворянским происхождением, а среди верующих народец мелкий, низкорослый, высокого человека редко когда в церкви встретишь, и обязательно на него оглянешься. Ну, мы замешкались со свечками, задевались, только собрались направиться к алтарю, а уборщицы нас не пускают. Полы, говорят, начинаем мыть. Все, давайте, давайте, ставьте свечки и выходите, не задерживайте. А Витасик берет их на обаяние, улыбается уборщицам отлаженной щедрой улыбкой. «Пропустите нас, у нас срочное дело, непременно нужно помолиться». А они, естественно, не пускают, им все равно. Раньше приходить надо, коли молиться надумали. Они дрыхнут до полудня и не пускают, будто в магазине перерыв на обед. А Витасик настаивает и, даже утрачивая улыбку, сердиться начинает. «Вы уже совсем совесть потеряли? Мы вам, мол, мыть не помешаем». А они ни в какую, даже толкаются, то есть гонят. Но вдруг пропускают, пожалуйста. Вижу по лицу Витасика, оказывается, и здесь можно по-хорошему договориться, чтобы все остались довольны. И мы прошли. А они принялись мыть пол и не обращают на нас внимания, хотя только что злые были и неуступчивые. Подошли к образам. Пустота. Свечи вокруг горят, догорают. Что делать? Оглянулась я на Витасика. Он шепчет: «Вставай на колени». Ну, я от всей души встала, хотя никогда до этого не становилась. Однако раньше ко мне тоже Владимир Сергеевич таким образом не приходил. И я встала. И Витасик стал рядом со мной. Стоим на коленях. Я пальцы сложила и неуверенно перекрестилась, но, по-моему, не ошиблась. Перекрестилась как положено. И он тоже вслед за мной перекрестился. Перекрестился и зарумянился, то есть... Ему стало стыдно, как рассказывал позже в кабаке, потому что рассказывал в жизни его две неравные вещи смущали — обряды церковные и мужской гомосексуализм. То есть домашнее воспитание провело как бы черту, и умом своим развит он понимает, что черта — это вымышленная. Но когда это с юности, ну, как у Андрюши, то можно сказать, от природы. и нет черты. А когда ее преодолеваешь, потому что дошел до пресыщения, — рассуждал мой Витасик, — тогда, несмотря на интерес, никак не избавишься от мысли, правильно ли поступаешь и не обманываешь ли себя.